покровители дома. Гораздо большую симпатию, чем разнообразные ночные духи, вызывали добрые покровители дома, такие как Шрейтели. Возможно, это слово произошло от немецкого «шретель» — гном, лесной дух. Шрейтели живет внутри дома и внешне представляет собой человечка ростом примерно с годовалого ребенка, или даже меньше. Он редко показывается хозяевам и обычно только под покровом ночи покидает укромный уголок, в котором прячется днем. Иногда, как утверждают легенды, Шрейтели может протянуть откуда-то из-за печки свою маленькую ручку, прося, чтобы его угостили. Но самое главное, этот дух относится к разряду так называемых обогатителей, которые могут помочь своим хозяевам разбогатеть или наладить дела. Иногда он помогает бескорыстно, но в большинстве случаев Шрейтели совершает добрые поступки в ответ на хорошее отношение к нему самому. Если верить еврейским сказкам и легендам, Шрейтели может подшутить над владельцами дома. Например, раскидать предметы или слегка напугать. Но в целом он доброе и благожелательное существо. Чаще всего Шрейтели по ночам делает работу своих хозяев. Например, если он живет в доме сапожника, то хозяин вполне может утром найти на пороге несколько новых пар сапог. Если Шрейтели поселился у мельника, у того всегда будет в достатке мука. Ведь дух может не только помочь, но и сделать так, чтобы ваши продукты и деньги умножались. Правда, у этого забавного персонажа есть одна особенность. Все Шрейтели, являясь перед глазами людей, обычно бывают одеты в лохмотья или вообще работают голышом. Но если хозяин дома, благодарный за помощь, пожелает подарить духу одежду, скорее всего, Шрейтели в этом месте больше не появится. Объясняют это разными причинами. Например, в некоторых сказках Шрейтели радуются тому, что у них теперь есть новая одежда, а значит, работать им незачем. Иногда исчезновение духопомощника объясняют тем, что ему просто не понравился цвет одежды, а Шрейтели придирчивы к цвету своего костюма. Как, например, в этой сказке. Жил да был в одном еврейском поселении пекарь. Дела у него шли не очень хорошо, и Шрейтели каждую ночь начал приносить пекарю по 2 мешка муки. Тот очень удивлялся, не зная, откуда берется мука. И вот однажды решил: притаюсь-ка я ночью за бочками да мешками, посмотрю, кто приносит муку. Надумано, сделано. И пекарь затаился в уголке своего жилища и увидел, как Шрейтели пыхтя тащит ему мешки с мукой. А одежда-то у Шрейтели была уж такая старая да рваная, что пекарю стало его жалко. И решил он помочь. На следующий день набрал пекарь красных лоскутков и сшил для Шрейтели кафтанчик. Положил его на видном месте. И вот его добровольный помощник появился, как всегда, притащив с собой муку. Увидел Шрейтели приготовленное для него платье, сразу же надел его и убежал, и с тех пор не появлялся. Пекарь, так и не дождавшись возвращения Шрейтеля, спросил у тех, кто постарше да помудрее, почему же его помощник убежал. «Да потому», — ответили ему, — «что нужно было дарить кафтан не красный, а белый». В тот же день пекарь сделал новую одежду, белого цвета. И как только наступила ночь, снова пришел Шрейтели и снова принес ему муку, а белый кафтанчик забрал. С тех пор пекарь получал не по 2, а по 4 мешка муки. Разбогател он, но никогда не жалел готового хлеба для бедняков. Шрейтели и сапожник. Еще одна сказка со схожим сюжетом рассказывает о том, что к некоему сапожнику приходили помогать сразу несколько Шрейтели. Они делали такую хорошую обувь, что сапожник решил их отблагодарить, сшив для Шрейтели одежду. По традиции они были одеты из рук вон плохо. Но едва найдя новые вещи, духи радостно заплясали и запели: «Будем носить новое, перестанем шить ботинки», и убежали из дома сапожника.